На углу я купил газету и на ходу просмотрел ее. Меня интересовало, не нашли ли труп Флая. Я готов был поспорить, что нет, и, судя по отсутствию какой бы то ни было информации на этот счет, был прав. Я подобрал какую-то коробочку, упаковал туда найденный накануне героин и послал его по почте Нью-Болдеру на адрес полицейского участка. Надеюсь, им не составит труда по налипшим на пакете крошкам кофе определить, откуда это взялось. У них есть там специальные ребята для такой работы. Пусть покажут, на что способны. Киоск Питера Пса мог служить ему прикрытием для чего угодно. Он всегда знал, кто под колпаком, кто и где прячет краденое, и если кто-то из его знакомых скрывался от полиции, он всегда был готов переправить ему весточку. Наш брат заботится о себе подобных. Я увидел его в тот момент, когда он, выйдя из киоска, покупал себе в ближайший закусочный бутерброд. Я примостился на табурет рядом с ним. — Какие новости, Пит? — спросил я и заказал себе кофе. — Судя по всему, тебе попалась на этот раз крупная рыба. Хорошо еще, ирландец, что у тебя есть друзья. Ты помнишь Милли Слейкер? Конечно. Она все прежним занимается? Да, так вот, она как раз отходила от клиента, и в этом месте они остановили свою скорую помощь. Она видела, как эти парни оттуда вышли и подались на угол, где другая машина их ждала. Милли снова ушла в подъезд, потому что парни эти ей очень не понравились, но оттуда она слышала, как один другому сказал, что надо остановиться у Биг Топа, что-нибудь перекусить и уже потом возвращаться. Тогда только Милли наконец ушла, но я говорил с ребятами из Биг Топа, и Максин Чу их вспомнил, потому что оба они иностранцы. У Максина работает официантка, которая немного понимает по-польски, и она говорит, что вроде они упомянули заведение Мэтта Ковольского внизу у моста. И они еще будто бы спорили о том, идти ли им сейчас и подсчитать свои расходы, или еще подождать. Потом она отошла прислуживать, а когда вернулась, то они уже обо всем договорились и ушли. Я еще посылал Бенни к Мэтту, но к тому заходит много моряков с иностранных судов, и поэтому он не примечает новых людей. К тому же он всегда занят по горло, и ему некогда с ними разговаривать. — А ты не просил Милли их описать? — спросил я. — Душа, я не мой, что ли? — возмутился он. — Конечно, просил. По ее словам, один из них совершенно обыкновенный парень, ничем не отличающийся от других. Кроме того, что у него отрезано полуха. Максин, наверное, видел его с другой стороны. Другой же выглядел сущим бандитом, грубый, с переломанным носом и так далее. Понимаешь? Кажется, да. И пойдешь туда? Ночью. Постарайся послать туда кого-нибудь из наших. Обязательно. Их, правда, придется поискать, но я уж постараюсь. Но только долго не тяни. Им ведь всем тоже надо зарабатывать себе на жизнь, а на чужой территории, сам знаешь, ничего не сделаешь. Я посмотрел на часы. Уже пора спешить. Я бросил доллар на стойку. Вдруг Пит схватил меня за локоть. Послушай, ирландец, а что, большой степ вроде помягчел? То есть... Карни сказал, что он ослабил контроль за Флайм. Может, он не злится больше на него? Ведь Мартина был поставлен у его квартиры, чтобы Флай не мог попасть домой. А теперь Мартина исчез. Я мысленно стал складывать кусочки, и картина начинала вырисовываться. Наутро, придя в кофейню, Тарбуш обнаружил там труп Флая и тут же связался с Эрни. Конечно, они заметили пропажу героина, но у них не было времени на размышления. С помощью большого степа Они переправили труп в квартиру самого Флая, чтобы его нашли именно там. При дневном свете это была задача не из легких, но вполне выполнимая, и как раз сейчас Эрни остался наедине с проблемой исчезновения его наркотиков. Жалко, что в спешке я не успел обчистить этот склад поосновательнее. Ты ошибаешься. Дело совсем не в том, что он перестал злиться. — Ну ладно, пока. Увидимся попозже, — сказал я. — Пока. До встречи. К тому времени, когда я добрался до притона Ковольского, уже совсем стемнело. Здесь, на перекрестке, неподалеку от реки, было грязно, пахло канализацией, несвежим пивом и просто сыростью. Но зато место было очень удобно, и сюда приходили все — и сотрудники близлежащей газеты, и портовые моряки, и рабочие с расположенной поблизости стройки. Я не бывал тут уже лет 5. И не рисковал быть узнанным кем-либо из завсегдатаев, а сам Мэтт старого приятеля никогда не подведет. Я заглянул на кухню и застал там Мэтта одного. Не было никакой необходимости рассказывать ему все сначала. Прежде чем я задал свои вопросы, он сказал: «Голубой фургон и седан последней модели около типографии Морта Гильферна». «Это тот, что издает какую-то коммунистическую газетку?» «Да. И раздает ее морякам бесплатно. Нарочно нарывается на неприятности. Призывает к забастовкам в порту и поддерживает самые оголтелые профсоюзные лозунги. Я его на порог не пускаю с тех пор, как он вышел 1 мая на демонстрацию. Выдает себя за либерала, но я-то знаю, кто он на самом деле». «Откуда ты знаешь?» «Билли Коул», — говорил. Тут он обернулся на полуприкрытую дверь и утер пот со лба. «А этот парень с отрезанным ухом...» «Что он?» «Билли видел, как он вылезает из машины. Он уже там и раньше бывал, по словам Билли». «Спасибо, Мэтт. Надеюсь, из-за тебя здесь не будет неприятностей. Не беспокойся. Но если надо, то давай, здесь найдется, кому тебе помочь. Да, еще пришли ваши с Аптауна. Они тоже помогут. Если кто понадобится, я позову». «Что-то я не припомню, чтобы ты когда-нибудь просил о помощи», — проворчал он и пошел мыть кастрюлю. Теперь на улице был уже самый настоящий ливень. Туман рассеялся, но огромная темная туча нависла над городом. Ручьи воды текли по обочинам, у водосточных решеток были самые настоящие водовороты, а из-под колес проезжавших по мостовой автомобилей вылетали огромные фонтаны. Все звуки слились. Трудно было бы даже различить гудок буксирного судна с реки и сигналы фрахтовщиков-сдоков. А самолеты, идущие на посадку в Ла-Гвардию и Интернешнл, жужжали не громче пчелы. На улице было пусто. Если здесь и были люди, то они прятались от дождя в подъездах или где-нибудь под навесами, раз уж им не хватало средств переждать ливень в одном из кафе. От Мэтта я вышел один, слегка покачиваясь, чтобы больше походить на пьяного, который якобы не замечает дождя. Плащ нараспашку, шляпа на бок. Конспирации ради мне удалось даже поблевать. Получилось очень удачно. Ради такого дела я немного дольше, чем следовало, задержался у старого склада, где Морт Гильферн устроил свою типографию и внимательно осмотрел это здание. Окна были наглухо замазаны краской, и я не сомневался, что двери заперты. На одном из окон было написано имя Морта, и по ярко-желтому цвету царапины на краске можно было догадаться, что внутри горит свет. Никакого заднего входа не было. Напротив шла стройка, и та сторона улицы представляла собой нагромождение стройматериалов и мусора. Немного в стороне стояла хорошо освещенная сторожка, с крыльца которой выглядывали двое парней в форме. Рядом была незапертая калитка, и я вошел, перелез через задний забор и по ржавой пожарной лестнице добрался до площадки. Отсюда на крышу вели совершенно проржавевшие ступеньки, и надо было стараться наступать сбоку, где опора покрепче. Я оказался на крыше одного из трехэтажных домов, стоявших в ряд. Это были заброшенные здания. Летом здесь, по-видимому, парочки устраивали себе любовные гнездышки, кое-где в окна видны были неряшливые матрасы и солдатского типа кровати, возле которых валялись пустые бутылки. По крышам я дошел до дома, на первом этаже которого размещалась типография Морта Гильферна. Передо мной был чердачный выход. Но Морт Гильферн не любил зря рисковать. На чердак вела стальная дверь, запертая изнутри. В отличие от соседних домов, слухового окна здесь не было совсем. Вниз можно спуститься только по пожарной лестнице, которая прикреплялась к наружной стене здания, и в любой точке пятиметрового пути до ближайшей площадки мое тело будет служить идеальной мишенью. Мне не хотелось расставаться со своим плащом, но он был слишком светлым, и его пришлось оставить. В черном костюме я буду не так заметен. Уже через минуту я промок до нитки. Добравшись до площадки, остановился. Передо мной было запертое окно. Судя по голубиным следам и пыли на подоконнике, его не открывали уже несколько месяцев. Тогда я стал спускаться ниже и вдруг увидел в отражении на стене дома узкую полоску света. Я невольно вздрогнул. Через мгновение раскатисто прогремел гром. Глянув вниз, я заметил мелькнувшую в темноте маленькую красную точку. Это вспыхнула сигарета, когда ее владелец сильно затянулся. Выбрав время между вспышками молний, я снова поднялся наверх к первой площадке, и когда раздался гром, выбил рукой стекло, рассчитывая, что звук этот утонет в грозовых раскатах. Еще секунда, и вот я уже внутри. Все старые дома имеют сходную планировку, и мне не стоило особого труда выбраться на лестничную площадку.